Но интересовали его оба. Это факт. Вывод второй. Неизвестный прибыл на свекольной машине. А с первых минут пребывания Терезы на земле предков, у нас постоянно путается под ногами вишневый Пежо. Принимая во внимание нечуткую разницу в оттенках красного цвета и тот факт, что машина неизвестного не такая, как у пана директора, а у директора был Фиат, возможно, это одна и та же машина. Пленку тети Яди пытались похитить еще в Колобжеге. Таинственный и непонятный визит нанесли в Свебодзицах. А теперь вот украли Тересу. На прелестной трассе, проходящей среди змей и ужей, я видела двух мужчин у домика лесника. Один разговаривал как человек, а другой сразу скрыл лицо под большими мотоциклетными очками. Сидел на мотоцикле и слушал наши расспросы насчет дороги. Орали мы громко, ведь он включил двигатель, надо было его перекричать, так что он наверняка уяснил, куда мы поедем. А теперь припоминаю, номера на мотоцикле были варшавские, и вроде бы там была тройка. Ну, конечно же, большой ВВ. Но типа на мотоцикле я бы не назвала молоденьким. Оба они у плетня были мужчинами скорее средних лет. «А с Тересой спускался молодой», — напомнила Люцина. «Ну и что? Тот на мотоцикле доехал до Кудова и передал его молодому?» «А с чего ты взяла, что неизвестно искал пленку?» «Ну, кошелек под ковку, согласна. Свой кошелек каждому хочется получить обратно. А пленку?» «Потому что искал в тех местах, где она может быть спрятана. Раскрыл упаковку с моим рафахалином. Зачем?» «А может, у него тоже печень болит», — предположила мамуля, и в ее голосе прозвучало сочувствие. «Вот-вот», — подхватила Люцина, непонятно, в шутку или всерьез. «Ты проверила, он не принял лекарства?» «Ну и семейка. Ну просто спятишь с ними». Вздохнув, я вытащила флакон с таблетками, высыпала их и пересчитала. Было 30 штук, как надо. «Но, сами видите, ничего у него не болело. Ни лекарства он искал. Да мы и сами могли бы уже догадаться, они давно охотятся за фотопленкой. Именно за ней. А кошелек потеряли уже в процессе поисков». Мамуля усомнилась. «Ну, даже если ты и права. Но откуда они могли знать, что пленка у нас, а не у Яди? Но если, как ты говоришь, они с самого начала охотятся за ней и следят за нами, должны искать пленку у Яди в Варшаве». Я опять вздохнула. «Да в том-то и дело. Когда тетя Яди уезжала, мы перекрикивались с ней так, что эхо раздавалось в окрестных горах. А местонахождение пленки могли узнать все, кто находился в тот момент на вокзале. Весь город». И у меня в ушах опять зазвенели отчаянные «и-и-и-и» и «у-у-у». «Да, без сомнения. Если за нами следили, то точно знали, у кого находится пленка». «Вот значит что», — задумчиво произнесла Люцина. «Если они следят за нами, должны знать, пленка у нас. Мы ее еще не проявили и пока не знаем, что на ней». «А почему же тогда они попытались выкрасть ее еще в Нисе?» — спросила мамуля, и в ее голосе явно звучала претензия по адресу недогадливых преступников. «А ты откуда знаешь, что не пытались? Может, и пытались, да у них не получилось. Ты помнишь, какой шум мы подняли из-за льняной тряпки? Могли и за окнами подслушивать, и за дверями топотать, мы бы все равно не услышали». «Да, ты права. Могли. И что будем делать?» «Я уже приняла решение. Надо обратиться в милицию. Дела зашли так далеко, что самим нам не справиться. Мы не знаем, из-за чего весь сыр-бор разгорелся, не знаем, что такое выкинула Тереса, но найти ее надо во что бы то ни стало. Повторяю, самим нам не разобраться». Реакция на мое предложение была однозначной и на редкость дружной. Все трое решительно воспротивились. Все принялись кричать. Но, правда, аргументы у каждого были свои. Признаюсь, я такого не ожидала.